526-я ночь. Когда же настала 526-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь сел на коня, и вместе со всеми телохранителями, ифритами и маридами выехал Джаншаху навстречу. И, приблизившись к Джаншаху, царь Шахлан, отец Сидшамсы, обнял его, а Джаншах поцеловал царю Шахлану руки. И царь приказал дать ему великолепную почетную одежду из разноцветного шелка, вышитую золотом и украшенную драгоценными камнями. Потом он надел ему венец, подобного которому не видел никто из царей человеческих, и велел привести ему великолепного коня из коней царей джинов, и посадил на него Джаншаха. И тот сел на коня, а телохранители ехали от него справа и слева, и ехал с царем в великолепном шествии, пока они не достигли ворот дворца. И Джаншах спешился в этом дворце и увидел, что это большой дворец, и стены его выстроены из драгоценных камней, яхонтов и дорогих металлов, а что до хрусталя, топазов и изумрудов, то они были вделаны в пол. И он стал дивиться на этот дворец и плакать, а царь и мать Сидшамсы вытирали ему слезы и говорили: «Уменьши плач и не обременяй себя заботой, знай, что ты достиг того, чего желал». И когда Джаншах дошел до середины дворца, его встретили прекрасные невольницы, рабы и слуги, и посадили его на самое лучшее место и стояли, прислуживая ему, а он не знал, что подумать о красоте этого помещения и стен, которые были построены из всевозможных металлов и дорогих камней. И царь Шахлан ушел в те покои, где он сидел, и приказал невольницам и слугам привести к себе Джаншаха, чтобы тот посидел с ним. И Джаншаха взяли и привели к нему. И царь поднялся ему навстречу и посадил его на престол рядом с собой, а потом принесли трапезу и поели, и попили, и вымыли руки. И после этого пришла к Джаншаху мать Сидшамсы и приветствовала его, сказав ему: «Добро пожаловать», и молвила: «Ты достиг своей цели после тягот, и заснул твой глаз после бессонницы. Слава Аллаху за твое благополучие». И затем она тотчас же пошла к своей дочери Сидшамсе и привела ее к Джаншаху, и Сидшамса пришла к нему и приветствовала его, и поцеловала ему руки, и опустила голову от смущения перед ним и матерью, и отцом. И пришли ее сестры, которые были с нею во дворце, и поцеловали Джаншаху руки и приветствовали его. А потом мать Сидшамса сказала: «Добро пожаловать, о дитя мое. Моя дочь Шамса сделала ошибку по отношению к тебе, но не взыщи с нее за то, что она совершила с тобой ради нас». И, услышав от нее эти слова, Джаншах вскрикнул и упал, покрытый беспамятством, и царь подивился на него. А потом ему побрызгали на лицо розовой водой, смешанной с мускусом и шербетом. И он очнулся и посмотрел на Сидшамсу и сказал: «Слава Аллаху, который привел меня к желаемому и потушил во мне огонь так, что не осталось огня в моем сердце». «Да будешь ты спасен от огня», — сказала ему Сидшамса. «Но я хочу, о Джаншах, чтобы ты рассказал мне о том, что с тобой случилось после разлуки со мной, и как ты пришел в это место, когда большинство джиннов не знает о Такни, крепости драгоценностей. Мы не покорны никому из царей, и никто не знает дороги в это место и не слышал о нем». И Джаншах рассказал ей обо всем, что с ним случилось, и как он сюда пришел, и осведомил их всех о том, что случилось у его отца с царем Кафидом. Он рассказал, какие видел он в дороге ужасы и диковины, и сказал девушке: «Все это случилось из-за тебя, о Сидшамса». «Ты достиг желаемого», — сказала ему мать девушки, — «и Сидшамса, служанка, которую мы приведем к тебе». И когда Джаншах услышал это, он обрадовался великой радостью, и после этого мать девушки сказала ему: «Если захочет Аллах Великий, в следующий месяц мы устроим веселье и справим свадьбу, и женим тебя на Шамсе, а потом ты отправишься с ней в твою страну, и мы дадим тебе 1000 маридов из телохранителей, таких, что если ты позволишь ничтожнейшему из них убить царя Кафида вместе с его народом, он сделает это в одно мгновение. И каждый год мы будем присылать к тебе такие существа, что если ты прикажешь одному из них погубить всех твоих врагов, он погубит их». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.